эффектов – это резкое нарушение оптической силы прозрачных сред глаза. Помочь этой группе людей можно с помощью оптических средств коррекции зрения – очки, лупы, телескопические очки. Вторая группа дефектов – помутнение прозрачных сред глаза – роговицы, хрусталика, стекловидного тела. Степень помутнения может быть разной. Отсюда и разная способность воспринимать цветовые сигналы. Помутневшие среды поглощают значительную часть светового потока, несущего зрительную информацию к сетчатке. Поэтому световой сигнал, проникающий до сетчатки, слабый и недостаточный для возбуждения нормального светового ощущения. Для такой категории слепых условием, улучшающим зрительное восприятие, будет усиление освещенности рабочих мест. Оптические средства здесь уже не помогут. Третья группа дефектов зрения связана с резким изменением поля зрения, его сужением, боковое, центральное зрение. Слепым с такими дефектами, как правило, не помогают средства коррекции и специальное освещение. Зато они воспринимают контрастную окраску предметов. Светлое лучше ощущается на темном, а темное на светлом. Можно применять различные светофильтры. Правильный подбор цвета светофильтра может значительно улучшить зрительное восприятие. Необходимо также следить за состоянием воздушной среды в цехах, где работают инвалиды по зрению. Не допускать запыленности и загазованности вредными химическими веществами. Использование осязания в предметной и пространственной ориентировке слепых. Осязание – целая система кожных и двигательных ощущений, несущих человеку большую разнообразную информацию об окружающем мире. Осязательное и зрительное восприятие человека сходны между собой тем, что адекватно отражает одни и те же свойства материального мира, но различные способы восприятия. Зрительные восприятия являются симультанными. Образ даже очень крупного объекта воспринимается одномоментно. Осязательные же восприятия являются сукцессивными. Предмет воспринимается по частям, его целостный образ складывается постепенно. Поскольку скорость осязательного обследования незначительна, образ воспринимаемого объекта формируется гораздо медленнее, чем при зрительном восприятии. Если зрячему достаточно нескольких секунд, слепому может потребоваться несколько часов. Зона осязательного обследования по сравнению с зоной зрительного восприятия ничтожно мала. Для осязательного восприятия предметов и среды существует целый ряд препятствий – размеры предметов, форма, температура и другое. Даже использование инструментов и технических средств не обеспечивает полного преодоления этих препятствий. Все это приводит к значительному ограничению взаимодействия слепого человека с окружающей средой. И все же осязание имеет для слепых исключительное значение – так как принимает участие в отражении пространственных и временных отношений, физических и механических свойств окружающего пространства. Осязание для слепых – главный способ познания предметной и пространственной ориентации. Осязание включает в себя две группы ощущений – кожные и двигательные. Рассмотрим роль каждой группы осязательных ощущений в деятельности человека, особенно незрячего. К кожным ощущениям относятся тактильные, температурные и болевые ощущения. Тактильные ощущения являются контактными. Они возникают в результате прикосновения чего-либо к телу. Интенсивное прикосновение ощущается как давление на кожу. Тактильные ощущения характеризуются абсолютным и пространственным порогами чувствительности. Абсолютная тактильная чувствительность измеряется в миллиграммах.